Вскоре герой Лео будет изгнан из рая. У Фрэнка-старшего возникнут проблемы с налоговой. Из особняка в элитном пригороде придется переехать в многоквартирный дом в неблагополучном квартале, а с Кадиллака пересесть на Шеви. Не выдержав испытания бедностью, Пола, привыкшая, как и полагается утонченной француженке, только ко всему самому лучшему, закрутит роман с близким другом мужа, президентом все того же ротари-клуба, и подаст на развод. Фрэнк-младший ужаснется неминуемому выбору, сформулированному безучастным адвокатом. С кем ты хочешь остаться, сынок, с отцом или с мамой? Единственный выход, как писал Роберт Фрост, насквозь. Поэтому Фрэнк Джуниор избежит, уговаривая себя по пути, что ему скоро улыбнется удача, несправедливо отвернувшаяся от отца. Он сможет воссоединить родителей, купив им дом не хуже прежнего. Преуспеть значит обрести заново утраченный рай. В реальности мать Фрэнка Эбигнейла покинула его отца задолго до банкротства. Пола Эбигнейл совсем не была заинтересована в деньгах или комфортной жизни, ибо ушла не к лучшему другу, а в освояси. Переехала в Майами и устроилась там на работу зубным техником. Дело было не в американской мечте, а в угасшей любви. Но Спилберг, дитя разведенных родителей, увидел в персонаже Полы свою мать Лею, бросившую отца ради лучшего друга и коллеги мужа Берни Адлера, прозванного «Дядя Бенни», с которым долгие годы крутил роман за спиной Арнольда Спилберга. В результате этого предательства Стивен Спилберг почти 20 лет не общался с отцом, убежденный, что вся вина за развод лежит именно на Арнольде. Лея внушила сыну, будто муж не давал ей реализовать свои таланты, был холоден, невнимателен, даже жесток.